Выбрав удобный камень, мы присели и стали доставать еду и вино. Теперь я уже совершенно уверился в том, что ни одного морского слона нет и в помине на много миль вокруг. Я был расстроен и страшно злился на себя за то, что потратил так много времени на котиков. «Ну, может быть, мы найдем их завтра?» — успокаивала меня Джеки, вручая мне бутерброд, который на 3/4 состоял из патагонской земли. «Нет», — сказал я, зло глядя на это явство. «Они уже ушли на юг. Они уже обзавелись детенышами и ушли. И если бы я не потратил столько времени на этих проклятых котиков, мы бы успели застать их». «Но ты сам виноват», — резонно заметила Джеки. «Я все время говорила, ты уже достаточно наснимал котиков, но ты каждый раз настаивал, чтобы мы остались еще хотя бы на один день». «Да я знаю», — уныло сказал я. «Но это были такие чудесные создания, я не мог оторваться». Мария, с видом человека, который не теряется ни при каких обстоятельствах, взяла бутылку вина и только хлопнула пробка, как большой, немного вытянутый в длину яйцевидный валун, футов 10 от нас, вдруг глубоко и печально вздохнул и, открыв пару больших, блестящих, черных глаз, спокойно на нас посмотрел. Стоило ему это сделать, как он прямо у нас на глазах превратился в морского слона. И все удивились, как это можно было принять его за что-нибудь другое. Быстрое, но внимательное обследование окрестностей показало, что мы сидим рядом с 12 гигантскими животными, которые просто спокойно спали, пока мы беспечно, как туристы, шли к ним, усаживались, доставали еду. Они были так похожи на камни, что я даже расстроился, подумав, сколько же других таких стад мы не заметили во время наших поисков. Насмотревшись на котиков, я ожидал, что колония морских слонов будет более оживленной и шумной. Они лежали на пляже в расслабленных позах, проявляя не больше признаков жизни, чем сборище бальных водянкой, устроившихся на шахматном турнире в турецкой бане. Бродя среди громадных спящих туш, обследуя их, мы установили, что из 12 животных 3 были самцами, 6 самками и 3 уже подросшими детенышами. Малыши достигали в длину футов 6, самки 12-14. Самцы были настоящими гигантами. 2 из них молодые, имели каждый около 18 футов в длину, а последний, матерый самец, 21 фут. Это было великолепное животное с громадным бочкообразным туловищем и большим носом, который весь был в мясистых наростах, как у пропоицы. Он лежал на сверкающем пляже, как колоссальный кон оконной замазки, время от времени так глубоко вздыхая, что нос его дрожал, как студень, или просыпаясь ненадолго, чтобы ластом нагрести себе на спину немного мокрой гальки. К нам он отнесся необыкновенно спокойно. А ведь мы, измеряя и фотографируя животное, стояли от него всего в футах 3. Он только открыл глаза, сонно посмотрел на нас и снова погрузился в сон. Для меня это было необычайно волнующее зрелище. У других могут быть честолюбивые желания во что бы то ни стало хоть раз в жизни увидеть падающую башню в Пизе или посетить Венецию, или постоять на Акрополе. Я же мечтал увидеть живого морского слона в естественных условиях. И вот я лежу на гальке, жую бутерброд всего в 5 футах от него. С бутербродом в одной руке и секундомером в другой я следил, как он дышит. Дыхание у морских слонов – явление удивительное. В течение 5 минут они делают около 30 равномерных вздохов и выдохов, а потом совсем не дышит, от 5 до 8 минут. По-видимому, в море это очень удобно. Они могут всплыть, подышать, потом нырнуть и долго оставаться под водой, не всплывая и не набирая снова воздух в легкие. Я был так увлечен, что тут же, лежа рядом с этим гигантским фантастическим животным, стал читать лекцию о морских слонах. «Спят они необычайно крепко. Знаете ли вы, что один натуралист забрался на спину морскому слону и улегся там, не разбудив его при этом. Джеки окинула взглядом колоссальное животное, лежавшее передо мной. «Вольно уж ему было», — сказала она. «Самки достигают половой зрелости, вероятно, только в двухлетнем возрасте. Вот те детеныши — помет этого года. Это значит, что они пока не могут размножаться». «Помет этого года?» — удивленно перебила Джеки. «Я думала, им около года». «Нет, я бы дал им месяца 4 или 5». «Тогда какие же они бывают при рождении?» «Думаю, в половину меньше, чем сейчас». «Господи!» — с состраданием сказала Джеки. «Ничего себе! Рожать таких громадин! Бедные!» «Вот тебе доказательство того, — сказал я, — что кому-нибудь всегда приходится хуже, чем тебе». Как бы в подтверждение моих слов морской слон глубоко и печально вздохнул. «А знаете ли вы, что длина кишок взрослого самца — может достигать 662 футов, спросил я. «Нет, не знаю», — сказала Джеки.